Глава 4. Эта ночь показалась мне бесконечной. Сон был прерывистый, я испуганно вздрагивала от каждого шороха. В каждой тени я видела силуэт графа, в каждом тихом смехе охраны, сторожившей покой обоза, слышала вкрадчивый голос Лавастина, а от сползшего с плеча шерстяного одеяла содрогнулась, невольно вспомнив противные пальцы мужчины. Так и не выпустив из руки вилку, пребывая между явью и сном, я пролежала в убогом продуваемом шалаше, наскоро собранном над повозкой, до наступления рассвета. И как никогда радовалась утру, мечтая быстрее добраться до места, надеясь, что там мне удастся поговорить с будущим мужем и, возможно, даже убедить его отменить или хотя бы отложить свадьбу, дав мне время привыкнуть к мужчине. А там подвернется удобный момент, и мне удастся сбежать от тошнотворного дяди и скрыться от будущего мужа, которым пугают детей в графстве Девон. Говорить, что душа Талии покинула этот мир, а ее тело заняла моя, я не собиралась. В моей памяти все еще были свежие слова про деревенскую ведьму, которую до сих пор не сожгли на костре. Завтрака, уязвленный отказом граф, меня лишил. Украдкой сунутый служанкой в мою руку сухарь мог поспорить своей твердостью с камнем, но есть хотелось все сильнее, и даже ему я была искренне рада. Спрятав небольшой, размером с 2 спичечных коробка сухарь, я с трудом раскрошила его на несколько ломтиков поменьше и, улучив возможность, сунула в рот один из них. К этому времени наш обоз был уже собран, и первые телеги покатили по узкой дороге. Развернувшись лицом к крупу пегой лошадки, я, краем уха слушая причитание Мэри, мусолила во рту все еще твердый сухарик и смотрела на багряно-красную после дождя дорогу, вьющуюся по склону изумрудного холма. С восхищением любовалась сверкающей под лучами солнца и петляющей между темно-синих зарослей рекой. С жадностью голодного путника всматривалась невозделанные поля с порослью мелких кустарников, усыпанных желтыми цветами, и проклюнувшимися молоденькими, сочно-зелеными сосенками. Только лишившись возможности каждый день видеть это прекрасное чудо природы, осознаешь всю красоту окружающего нас мира. К полудню пейзаж изменился и потерял свою привлекательность. Редкие тощие деревца с кривыми стволами выглядели жутковато. Кустарник исчез, сухая трава желтыми проплешинами торчала из-за огромных валунов, коими изобиловали обе стороны узкой каменистой дороги. С каждым неторопливым шагом низкорослой лошадки становилось все холодней, с запада подул промозглый ветер. В воздухе летала противная мокрая пыль, для которой не было преград, и даже укутанный с головы до ног в теплый плащ граф Лавастин время от времени зябко ежился. Сомневаюсь, что мужчину вдруг обеспокоило мое самочувствие, но он неожиданно отдал короткий приказ остановиться. Распорядился выдать мне меховую накидку и пересадить в карету. Отказываться я не стала, и с помощью Мэри вскоре устроилась на мягком сиденье, укрывая продрогшие ноги теплой, пахнувшей псиной шкурой. «Ох, госпожа, раз он вас сюда усадил, значит, прибудем скоро», тяжело вздохнув, проговорила служанка и выглянула в окно. «Скал, какие туточки, ваша светлость, не равен час обвал случится». «Угу», — коротко кивнула девушке, уже зная, что стоит ей ответить или что-то у нее уточнить, как тут же польется бесконечный поток ненужной мне информации, а говорить и тем более слушать словоохотливую Мэри мне сейчас совсем не хотелось. Чтобы не вводить в искушение болтливую девушку, я обернулась к окну, с преувеличенным интересом всматриваясь в открывшийся передо мной вид. Карета только что свернула за скальный выступ, и перед моим взором внезапно предстала огромная каменная стена, которая казалась продолжением величественной горы. Выложенная из серого камня, она выглядела очень высокой, крепкой и устрашающей. Вытянув шею, чтобы рассмотреть, где она заканчивается, я вскоре увидела широкие ворота, к которым вел массивный подвесной мост, а по нему к нам навстречу неслись более сотни всадников. «Говорят, ров заполнен кровью его врагов», просипела Мэри своими словами, невольно обратив на себя внимание. Опасливо оглядевшись, будто тот, о ком она говорила, мог ее услышать, девушка продолжила. «Никого не щадит». «Глупости это», — отмахнулся от бредни служанки, вновь отворачиваясь к окну, только сейчас заметив, что вокруг стены не росло ни одного деревца, ни одного куста, была лишь голая каменистая земля. А величественную стену действительно окружал глубокий ров с черной, как чернила, водой. Но служанка не унималась и принялась рассказывать страшные, в основном звучавшие неправдоподобные истории. Часть из них я уже слышала, но были и новые, и по всему выходило, что моему будущему мужу нет равных в изощренной жестокости. И я понимала, что большая часть этих россказней наверняка выдумка, но, как говорится, дыма без огня не бывает. «А еще он разорвал на две половины лошадь!» прервала мои тревожные мысли Мэри, продолжая нагнетать жути, хотя меня и без того трясло от неизвестности и скорой встречи с тем, кому меня отдали, и леденящим душу голосом добавила. «Тысячи крохотных млад... Хватит!» Не выдержала я, резко оборвала девицу, внезапно почувствовав раздражение и злость. «Прекрати злословить! За сплетни о господине тебя выпарют!» Служанка, обиженно дернувшись, тотчас отвернулась к окну и замолчала. Но благословенной тишине, нарушаемой лишь стуком копыт и скрипом колес кареты, я радовалась недолго. Вдали послышался гул, который быстро приближался, и вскоре свет в окне померк, а вместо серого каменистого холма я увидела черный бок лошади и крепкую, одетую в кожаные штаны, мужскую ногу. Но лодка Харона даже на минуту не сбавила ход, продолжив катиться по каменистой дороге, время от времени подпрыгивая на выбоинах и кочках, переправляя меня через страшные воды Стикса к моему Аиду. Еще полчаса тряски, и экипаж плавно притормозил, а через секунду дверь рывком распахнулась, являя моему взгляду невероятно высокого мужчину. Хорошо сложенное тело, смуглая кожа, темные пронзительные глаза, волосы черные, как смоль, густые, спускающиеся до плеч. Прямой нос, четко очерченные скулы и губы казались высеченными из камня. Его суровая красота одновременно завораживала и пугала меня, от прожигающего насквозь взгляда пробирала дрожь. «Граф Аллан, вы не должны!» — возмутились голосом дяди. Своим визгливым тоном он невольно разрушил гнетущее безмолвие, нависшее над нами. «Граф Лавастин, вы свою часть выполнили, доставив в замок мою невесту. С остальным я справлюсь сам. Эдна, уведи ее светлость в покое и подготовь к обряду», — велел мой будущий муж, еще раз окинув меня изучающим взглядом. Я тоже не осталась безучастной и пристально посмотрела на великана. Один миг, и наши взгляды скрестились, точно острые клинки. Не знаю, что видел в моих глазах мужчина. В его обжигающем, как пламя, взоре было что-то тревожное, зовущее, проникающее в самую душу, отчего я непроизвольно поежилась. Теперь истории Мэри не казались мне такими неправдоподобными. Граф Аллан Гейр не тот мужчина, который прощает, и я была уверена, он ни перед чем не остановится, пока не уничтожит своего врага. «Но я должен сказать Талии напутственные слова!» До моего слуха донесся раздраженный голос графа Лавастина, но и в этот раз ему не дали договорить. «У вас для этого было достаточно времени. Вы задержались на 3 дня. Тарис, скажи священнику, чтобы через полчаса ждал нас в часовне», — распорядился мужчина и, все еще не сводя с меня своего пронзительного взгляда, подал свою широкую мозолистую руку, насмешливо проговорив. «Добро пожаловать домой, Талия». «Граф Аллан», — поприветствовала я и, стараясь ничем не выдать своих чувств, положила заледеневшую ладошку в горячую ладонь мужчины. От напряжения мое лицо странно онемело, на губах дрожала вымученная улыбка, а в горле предательски першило. Предчувствие непоправимого и невозвратного вдруг овладело мной. В груди стало тесно от раздирающего ее страха, но я, собрав всю свою волю в кулак, нашла в себе силы выговорить. «Граф Аллан, путь был долгим, мы можем перенести обряд на следующий день? Мне необходим отдых». «Нет», — коротко ответил мужчина, холодно на меня взглянув, буквально силой вытянул меня из кареты и голосом, нетерпящим возражений, приказал. «Эдна, госпожа должна быть готова через 10 минут».